мост. Вот там, говорю я себе, по ту сторону реки виднеется здание института, где меня в самом деле отымели без его части, а заодно и философа Нео Гегельянца. Он тогда еще был философом-постмодернистом, и отымели бы еще больше, не вмешаясь тогда Гвоздев. Маршрутка выезжает к Большому мосту. Здесь ровное пространство, открытое всем зимним ветрам, чистая обозримость, награждающая взор туриста крепостью, собором с позолоченной иглой, могучей гранитной набережной и многочисленными дворцами на той стороне реки. Сейчас сумерки, и все это достояние скрылось бы во мраке, если бы не электрическая подсветка. Она подчеркивает здешнюю контурность и правильную геометричность. Мост тоже подсвечен. Весь в фонарях, огнях, светящихся указателях, предостережениях. В это время дня посреди моста обычно царит только тихая автомобильная возня. По бокам мелькают тени пешеходов. Мост словно успокоился, задремал, прижался тушей к Неве, перестал вскакивать, разыгрывать перед нами Ваньку-встаньку. Это лишь его уловка. Когда-то с ним все было иначе. Когда-то здесь стояли бомбисты с приклеенными кучерскими бородами и с узелками в бережных руках. А потом... Но что было потом, почему-то сейчас не додумывается. Мост не спит. Он притаился, чтобы взорваться, прыгнуть, нырнуть в веселый сон пережитых лет, где есть все, и это салатное здание института, и декан Геннадий Павлович, и Гвоздев, и философ-гегельянец Саша Погребняк. Сейчас я вам тут все... Эта история произошла тоже зимой, 10 лет назад, когда страна была совсем другой. Менялись границы, сменяли друг друга премьер-министры. 20-летние спекулянты становились директорами предприятий, а профессора торговали кроссовками. Продукты в магазинах то появлялись в чудовищном изобилии, то вдруг исчезали, будто их и не было вовсе. Вместо кинотеатров заняли стриптиз-клубы и казино. В считанные недели какие-то мутанты сколачивали миллионные состояния, появлялись в телевизоре, неожиданно навсегда куда-то пропадали. А мы с философом Погребняком искали работу. Хорошую, постоянную, денежную. Конечно, без дела никто из нас не сидел. Какая-то работа у меня была, мне даже две. Но денег все равно не хватало, я искал третью. И тут объявился этот Геннадий Палыч, декан гуманитарного факультета, полный мужчина, мелкого роста, с густой бородой и бегающими глазами. И с ним Петр Валерьевич, заместитель, человек обобщенного вида, похожий на канцелярскую принадлежность. Как они нас нашли, ума не приложу. Позвонили, предложили встретиться, почитать у них лекции. Обещали платить за каждую по $50. В те годы это были большие деньги. Мы с радостью согласились. И, как выяснилось, напрасно. Когда закончился первый месяц, нам ничего не выплатили. Петр Валерьевич на все наши вопросы тусклым голосом отвечал, что денег пока нет, но скоро будут. Через месяц он повторил то же самое. Зато Геннадий Павлович как-то собрал сотрудников в большой аудитории, усадил, встал перед всеми и объявил, что у него есть две новости. Хорошие и не очень. Начну с новости, которая не очень, он немного поморщился. Нам опять задерживают зарплату. Коллеги-то помолчали. Но есть и хорошая новость, друзья. Мы с женой только что купили квартиру на Литейном и всех вас приглашаем в субботу на новоселье. Коллеги очень обрадовались, вытянулись на месте, поглупели, принялись аплодировать и поздравлять Геннадия Павловича. Не обрадовался и не аплодировал только философ Погребняк. Тем временем семестр шел к концу, а нам по-прежнему ничего не выплачивали. Я отнесся к этому с равнодушной тоской. Тогда, в те прекрасные годы, все друг друга обманывали. Это казалось нормой. Погребня ходил злой. Эта злость шла очень его небритому лицу и кожаной куртке. Как-то раз в перерыве между парами я ему сказал, что вчера в столовой встретил Геннадия Павловича. «И что?» — с нажимом спросил Погребняк. — Ничего, я дернул плечами. Он ко мне подошел, спросил, как дела, руку мне пожал. Пожалуй, вдруг воодушевился погребняк и сверкнул глазами. Знаешь что, я бы вот ему тоже пожал. Одной рукой взял бы и пожал. Геннадию Павловичу, а другой рукой пожал бы Петру Валерьевичу, причем одновременно. И знаешь, от души, так чтобы запомнили. Ладно, Саша, сказал я. Надо это в конце концов что-то решать. Что ты тут решишь? Давай, предложил я, позвоним Гвоздеву, а? Он придумает что-нибудь? Что? Что тут можно придумать? Ну, не знаю, замялся я. Он же это художник, человек с воображением. Алёня Гвоздев и впрямь мог что-нибудь придумать. Среди художников он считался законченным психопатом, чуть что сразу лез в драку. Перспектива провести ночь, 15 суток или даже 2 года в тюрьме, условно, нисколько его не пугала. Гвоздева боялись таксисты, официанты, галерейщики и даже бюрократы, брошенные партией на изобразительное искусство и ухитрившиеся пережить Советский Союз. В тот же вечер я позвонил Гвоздеву, а еще через 3 дня нас обоих вызвал к себе Геннадий Павлович. Скептически оглядел с ног до головы и велел пойти в 5-й кабинет, заполнить ведомость, получить зарплату. «Как тебе удалось деньги из него выцарапать?» — спросил погребняк. На худом, покрытом морщинами лице Лени Гвоздева заиграла довольная ухмылка. Татарские глаза весело сузились. «Проще пареной репы. Мы втроем сидели в ресторане на Васильевском острове и отмечали нашу первую зарплату. Сделали заказ и теперь ждали, когда принесут салат и водку. Вы оба, Гвоздев, для пущего эффекта, зажег сигарету. Просто не знаете, как с такими красавцами разговаривают творческие люди. Слушайте». «Давай, Леня, рассказывай», — поторопил философ-постмодернист. «Творческий ты наш. Короче...» Начал Гвоздев. «Явился я в приемную. Там, короче, секретарша Зоя. Она мне, кстати, сразу понравилась. Сиськи, во!» Гвоздев показал руками. «Во-первых, остановил я его. Не надо такие вещи на себе показывать. А во-вторых, давай не про эти сиськи, это неинтересно». «Почему?» — воодушевился вдруг погребняк. «Мне, например, очень интересно». Гвоздев затянулся сигаретой. «Короче...» Снова начал он. «Прихожу я, представился в приемной, что, мол, я Геннадий Павлович, так, мол, и так, зовут Леонид Гвоздев, художник, член многочлен творческих союзов, лауреат премии. Вас пригласят, — говорит это Зоя. Ну, посидел, подождал. Зою поразглядывал. «Какие, — говорю, — у вас, Зоя, ну, эти, в смысле, планы на вечер? Тут меня вызвали. Захожу, короче, в кабинет Геннадия Павловича, а там мужики. Охренеть, дубовый стол, огромный такой, размером с теннисный, резные кресла, стальной паркет, да еще ковер на полу. Короче, бабла потрачена караул». «Да мы знаем это, Гвоздев», — сказал я устало. «Бывали, ты давай лучше дело говори». Гвоздев потушил сигарету. Явилась официантка с салатами на подносе, графином водки. «О, — обрадовался Гвоздев, — очень кстати, девушка». Он разлил водку. «За вас, мужики». Мы выпили. «Короче», — снова начал он, — «посреди всего этого сраного великолепия наш Геннадий Павлович восседает. В очках, в бороде, рожа красная. Я ему «здрасте», — говорю. Он на кресло кивает так дружелюбно, мол, прошу садиться. Я сел. «Слушаю», — говорит. Я ему: «Простите, Геннадий, как вас по отчеству, я забыл». Он дернулся и сухо так: «Палыч, Геннадий Павлович, давайте ближе к делу, у меня времени мало». «У меня, говорю, дорогой Геннадий Павлович, времени еще меньше. Выставка в США, ядрись она конем, потом в Париже, потом телевидение». «Я вас слушаю», — говорит. «Короче, — говорю, — Геннадий Павлович, надо ребятам бабосы выдать, в смысле зарплату, а то нехорошо получается». Геннадий Павлович, сука, улыбается и спрашивает: «Каким ребятам?» «Каким?» — говорю. «Астуацу и Сашуне, в смысле погребнику». Он снял очки, посмотрел строго. «Это, — говорит, — дело внутреннее. Не могу обещать». «Нет уж, — говорю, — пообещайте. Пока не пообещаете, я отсюда не уйду. Буду тут сидеть». «Не понял», — удивился он. «А что тут, — говорю, — непонятного?» «Всего хорошего, — говорит. Дверь только закройте с той стороны. И морды очкастые в бумаге». Тут я, мужики, не выдержал, взбесился. «Вот как...» «Я, — говорю, — Знаете что, я вам сейчас тут всех нахер обоссу, понятно? Господи, перебил его погребняк. Леня, ты что, сдурел? Нам же работать еще там. Мы же попросили тебя вежливо с ним. Леня, вмешался я. Так же нельзя. Почему нельзя? Хохотнул Гвоздев. Можно. Спокуха, мужики, слушайте дальше. Короче, этот ваш Геннадий Павлович, как я ему пригрозил, поднял голову, покраснел весь, вскочил, кричит: «Зоя, Зоенька, охрану вызывайте!» Я ему: «Все, говорю, теперь точно все обоссу. И камин, и кресло, и ковер». Тут Зоя заходит, а я уже ремень расстегнул и начинаю расстегивать ширинку. «Зови, говорю, Зоя, охрану, и ментов заодно. Мне, говорю, только этого и надо. Задержат, так скандал. Я, если что, узник совести. Картины лучше покупаться будут на Западе. А еще, Геннадий Павлович, все узнают, что у вас тут кабинет обоссан, что это я сделал в знак протеста, потому что зарплату не выдаете». Они оба вытаращили глаза, а я говорю: «А вам, Геннадий Павлович, еще за мной санье подтирать придется». «Зоя, говорю, точно не будет? И ковер надо будет выбросить?» Зоя стоит как вкопанная, варежку разинула. А это реально психанул, весь побагровел, сначала сел, потом встал, вдруг потом снова сел, за бумаги схватился, за телефон, наконец бухнулся в кресло, выдохнул и говорит Зое: «Потом зайдите, ладно? У нас тут мужской разговор». И мне устало: «Чего вы от меня хотите?» Улыбается так нервно, так через силу, мне даже неловко стало. Человека так довел. Я говорю: «Ребятам зарплату заплатите?» Он кивнул. «Ладно, — говорит, — только при одном условии, чтобы ноги вашей здесь больше не было, господин член творческих союзов. А друзья ваши пусть завтра зайдут. Что-нибудь придумаем. До свидания». Ну, я, короче, застегнул ширинку, потом ремень, поклонился, как в фильмах, церемонно так, чтобы для эффекта, и вышел. «Все, давайте, ребята, по второй, а?» «Помню, он в тот раз еще что-то рассказывал. Все говорил, говорил. А мы молчали, никак не могли поверить своему счастью и деньгам, очень кстати привалившим. Гвоздев потом женился на этой Зое, правда, через 2 года развелся». Марсово поле. Я чувствую, что в маршрутке потеплело, наверное, заработала печка, хотя не знаю. Нет, тут, наверное, никакой печки, а просто слишком много теплого человеческого тепла и теплой одежды. Снаружи тающие в темноте Марсово поле. Я вдруг начинаю ощущать всем телом, что оно, заваленное снегом, нисколько сейчас не остывает, а наоборот, только разгревается всеми своими клумбами, клубнями, кустами, ветками деревьев. Да и сам город зимой только и делает, что разогревается на самом деле, будто готовится к чему-то главному, к новой жизни. Дома разогреваются центральным отоплением, а люди всем чем угодно — пуховиками, шерстяными кофтами, кальсонами. Закутавшись, человеческая материя преет, разбухает. Разбухают и преют мысли, смыслы, замыслы. Даже слова и те тоже преют, разбухают, теряют очертания. В книгах преют рисунки, буквы, знаки препинания. Позади Троицкий мост, переживший бомбистов, кровавые революционные зори и 2 переименования. Если ехать дальше по Садовой к Невскому, то там впереди публичная библиотека, книжное место, где в 90-е я прятался от либеральных реформ. Маршрутка сворачивает к обочине, останавливается, и к нам залезает мужчина в грязном полушубке. Он расхлябанно плюхается на сиденье рядом со мной и в нос щедро ударяет запах перегара. Отворачиваюсь к окну и вижу возле фонаря человека в военной форме. В уголке рта тлеет огонек сигареты. Солдат, офицер, не разглядеть. Мне вдруг приходит в голову, что перед тем пойти к Кате, нужно заглянуть в аптеку. И фонарь, и красные зори над мостом, и ночь, и библиотека, которая рифмуется с аптекой. Все это вдруг само собой складывается в дурацкое стихотворение, кем-то уже дважды сочиненное. Ночь, улица, фонарь, аптека. Стоит солдат у фонаря, открылась библиотека, встает кровавая заря. Эх, Леха, Леха! А я тебе говорю, не знал ты Леху. Не знал, втолковывает мне мужчина, тот самый, который подсел на Марсовом поле. Мы оба вылезли возле гостиного двора. Маршрутка наша давно уехала, и теперь стоим на улице и разговариваем. Вернее, говорит он, а я зачем-то слушаю. У него небритая костистая физиономия, лоб весь в ссадинах и красной шелухе, нос обсыпан черными точками угрей. Одет в рваный бурый полушубок, откуда-то из советских времен, и спортивную зеленую шапочку-петушок оттуда же. Мой собеседник запускает руку в карман, извлекает наружу стеклянную флягу, во фляге плещется золотистая жидкость. «Будешь?» «За Леху». «Нет, говорю, спасибо». «Ты чего?» — растерянно предлагает он. «Я ж не каждому предлагаю. За Леху-то». «Про Леху он мне начал рассказывать еще маршрутки. Что вместе в саперном служили, что парень был золото, мастер на все руки, мог и рыбачить, и херачить». А тот взял, да и помер 5 лет назад. Мимо нас куда-то спешат люди, топчут грязный снег. Он тает, ритмично чавкает у них под ногами какими-то детородными звуками. Мужчина тяжело вздыхает и, подумав, объявляет. Вот и Леха такой был, значит. Сидит себе иной раз, молчит, курит херню какую-то себе, думает. Со стороны долдон долдоном, как вот ты. Я такого не приемлю. А достанешь при нем бутылку, все, цветет человек. Он громко шмыгает носом, помолчав, пытается продолжить. Помер Леха. На глазах у него выступают слезы. Я стараюсь всеми мышцами лица изобразить сочувствие, но он глядит в сторону. Кажется, наш разговор, слава богу, движется к концу. Погоди, говорит он, я тебе дорасскажу, что есть. Жена у него, значит, несчастная баба, раз в год прихожу, сидим, выпиваем, Леху вспоминаем. А потом, значит, того. Он смолкает и делает глоток из фляжки. Здесь нельзя, говорю, употребление спиртных напитков в общественном месте. Можно. Он морщится и занюхивает выпитое грязным рукавом полушубка. А чего вы того с его женой-то? Чего-чего? Ворчит он, уставившись себе под ноги. Трахаемся мы, вот чего. Он всегда просит, чтобы я ее того. Отказать неудобно, женщине все-таки, ты же понимаешь, а мне оно надо, думаешь? Он смотрит мне в глаза, трясет пальцем и с решимостью объявляет. Мне оно не надо. У меня жена, еще Ирка с работы, а тут это Лехина, у нее же сиськами в футбол играть можно. Неохота, понимаешь, а надо, надо в память о друге. Он рубит ребром ладони воздух. В этот кульминационный момент в моей куртке звонит спасительный телефон. «Ты где вообще?» — сердито спрашивает Катин голос. Сразу же пропадает. «Иду!» — зачем-то отвечаю я, уже онемевший телефон. «Сейчас иду!» Не отрывая телефона от головы, махнув свободной рукой Лехиному другу, я удаляюсь, оставив его посреди тротуара, растерянного, одинокого, с флягой в руке. Вокруг огни, шум, проезжают автомобили. Город торопится, толкается, куда-то катит по Невскому, по Садовой. Я шагаю вдоль гостиного двора. Мне навстречу море лиц, витрин огней. Всего так много, что это никак не ухватить ни умом, ни взглядом. Я вливаюсь в этот разбухший поток жизни и чувствую, как мои руки, ноги, туловище наполняются новой странной силой, а голова — глупым, приятным добродушием. Санкт-Петербург, Комарова, 2015 год. Андрей Аствацатуров. Прозаик, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета. Автор романов «Люди в голом», шорт-лист премии «Новые словесности», национальный бестселлер. «Из кунсткамера», шорт-лист премии имени Довлатова и «Новые словесности». Книг «Осень в карманах» и «Не только Селлинджер».